В воздухе свирепствует советская авиация. Позади германской группировки высажен 5-й воздушно-десантный корпус. 8-я, 11-я и 3-я советские армии увязли в затяжных кровопролитных боях со сверхмощной германской группировкой в Восточной Пруссии. Но позади этого гигантского сражения советская 10-я армия, прорвав почти несуществующую оборону, устремилась к Балтийскому морю, отрезая 3 германские армии, 2 танковые группы и командный пункт Гитлера от остальных германских войск. Из района Львова самый мощный советский фронт наносит удар на Краков и вспомогательный на Люблин. Правый фланг советской группировки прикрыт горами. На левом фланге разгорается грандиозное сражение, в котором Красная Армия теряет тысячи танков, самолетов и пушек, сотни тысяч солдат. Под прикрытием этого сражения две советские горные армии, 12-я и 18-я, наносят удары вдоль горных хребтов, отрезая Германию от источников нефти. В горах высажены советские десантные корпуса, которые, захватив перевалы, удерживают их, не позволяя перебрасывать резервы в Румынию. Главные события войны происходят не в Польше и не в Германии. В первый час войны 4-й советский авиационный корпус во взаимодействии с авиацией 9-й армии и Черноморским флотом нанес удар по нефтяным промыслам Плоэшти, превратив их в море огня. Бомбовые удары по Плоэшти продолжаются каждый день и каждую ночь. Зарево нефтяных пожаров ночью видны на десятки километров, а днем столбы черного дыма застилают горизонт. В горах севернее Плоэшти высажен 3-й воздушно-десантный корпус, который, действуя небольшими неуловимыми группами, уничтожает все, что связано с добычей, транспортировкой и переработкой нефти. В порту Констанца и южнее высажен 9-й особый стрелковый корпус генерал-лейтенанта Батова. Его цель та же – нефтепроводы, нефтехранилища, очистительные заводы. На просторы Румынии ворвалась самая мощная из советских армий, 9-я. 10-я советская армия не сумела выйти к Балтийскому морю. Она понесла чудовищные потери. 3-я и 8-я советские армии полностью уничтожены, а их тяжелые танки КВ истреблены германскими зенитными пушками. 5-я, 6-я и 26-я советские армии потеряли сотни тысяч солдат и остановленных на подступах к Кракову и Люблину. В этот момент советское командование вводит в сражение второй стратегический эшелон. Разница заключалась в том, что германская армия имела только один эшелон и незначительный резерв. Красная армия имела 2 стратегических эшелона и 3 армии НКВД позади них. Кроме того, к моменту начала войны в Советском Союзе объявлена мобилизация, которая дает советскому командованию 5 миллионов резервистов в первую неделю войны на восполнение потерь и более 300 новых дивизий в течение ближайших месяцев для продолжения войны. 5 советских воздушно-десантных корпусов полностью истреблены. Но на советской территории остались их штабы и тыловые подразделения. Они принимают десятки тысяч резервистов для восполнения потерь. Кроме того, завершается формирование 5 новых воздушно-десантных корпусов. Советские танковые войска и авиации в первых же сражениях понесли потери. Но советская военная промышленность не разрушена авиацией противника и не захвачена им. Крупнейшие в мире танковые заводы в Харькове, Сталинграде, Ленинграде не прекратили производство танков, а резко его усилили. Но даже не это главное.